упоминаются взятие городов копьем, приступом, или взятие на щит, сожжение, разграбление, плен, истребление жителей. Нет права думать, чтобы там, где упоминается взятие на щит, непременно прежде было взятие приступом. При осадах городов почти никогда не упоминается о машинах, стенобитных орудиях, подкопах. Обыкновенно говорится, что город обступали и бились с осажденными у ворот. Раз говорится в псковской летописи под 1065 годом, что Всеслав Полоцкий приходил под Псков и много трудился, и пороками шибав. Но псковская летопись позднейшего составления и притом означенное выражение у псковского летописца форменное. Осады продолжались от 2 дней до 10 недель. Более продолжительных осад не видим. Самую продолжительную 10-недельную осаду выдержали туровцы от Изяслава Давыдовича в 1158 году. Сравните статью Погодина о междоусобных войнах во временнике Московского исторического общества. Погодин, «Междуусобные войны», временник, книга 2, Москва, 1849 год, страница 44. Из 100 с чем-нибудь случаев, где говорится о нападениях на города, один только раз упоминается о взятии копьем. Раз 29 о взятии на щит, опустошении городов. Раз 40 о сдаче и просто о занятии городов. Причем раза 3 употребляется выражение, что города были заняты внезапно изъездом. Раз 7 осажденные должны были принимать условия осаждающих. Раз 5 говорится просто о мире, последовавшем за осадою. Наконец, раз 25 упоминаются осады неудачные. Здесь, разумеется, нам было бы очень важно знать число войск во время походов и осад. К сожалению, мы встречаем об этом предмете очень скудные известия в летописях. Под 1172 годом встречаем известие о битве русских с половцами. У поганых, сказано, было 900 копий, а у Руси 90. Но число копий не означает числа всего войска, ибо после сказано, что победивши половцев 900 копий, русские взяли у них в плен 1500 человек. Других перебили, а некоторые убежали. Из связи целого рассказа можно сделать некоторые соображения. Прежде говорится, что когда русские, перехватившие половецких сторожей, спросили у них, много ли ваших назади, то те отвечали, что 7000. Русские пошли против этого 7000-го отряда, разбили его. И когда спросили у пленных, много ли еще ваших назади, то те отвечали, теперь большой полк идет. И в этом-то большом полку насчитывалось 900 копий. Следовательно, полк, насчитывавший в себе 900 копий, имел всех ратников в себе гораздо более 7000, ибо относился к 7000-му отряду как большой полк. Русский полк, состоявший из 90 копий, считали маленьким отрядом, так что старшему князю неприлично было им предводительствовать. Когда великий князь Святополк Изяславич в 1093 году объявил киевским боярам, что у него 800 своих отроков, которые могут стать против половцев, то бояре отвечали: «Если бы ты набрал и 8000, то недурно бы было, потому что наша земля скудела». Это известие о 800, по некоторым спискам 500 отроках, может указывать нам на число собственной служни княжеской, которую должно отделять от других составных частей дружины — бояр и гридней. Когда Мономах выехал из Чернигова в Переяславль перед Олегом, то у него не было и 100 человек дружины. Но это было после бедственного сражения с половцами, где Мономах так много потерял своего войска. Игоревичи перебили в Галиче 500 бояр. Великий Новгород во второй половине XII века мог выставлять 20 тысяч войска. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 120. Северная Русь, области Новгородская, Ростовская с Белоозером, Муромская и Рязанская могли выставить 50 тысяч. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 109. На Липецкой битве из войска младших Всеволодовичей погибло 9233 человека. Взято в плен только 60 человек. Но были, кроме того, и спасшиеся бегством, которые потонули в реках. Здесь, разумеется, не должно упускать из внимания того, происходили ли войны соединенными усилиями нескольких княжеств, или два князя боролись с одними собственными силами. Если мы предположим, что Южная Русь могла выставить около 50 тысяч войска, то мы должны разделить это количество на 6 частей по областям: Черниговская, Переяславская, Смоленская, Туровская, Волынская, Киевская. А если борьба шла между князьями одной из этих областей, например, между Черниговским и Северским, то мы не можем предположить, чтобы каждый из них мог вывести в поле более 5000 войск. Но, с другой стороны, должно заметить также, что во всех почти войнах принимали участие толпы диких половцев и своих черных клобуков. Так, например, на помощь Всеволоду Ольговичу в 1127 году пришло 7000 половцев. На помощь Изяславу Давыдовичу пришло 20 тысяч половцев. Наконец, в Никоновском списке встречаем известие, что в 1135 году Всеволод Мстиславич Новгородский имел в своем войске немцев. На юге под 1149 годом упоминаются также немцы в русском войске.